Глава 27. Ответ от барона Готфри мы получили крайне быстро. Он согласился с нами встретиться в заброшенном охотничьем домике на краю его земель. Конечно же, все мы понимали, что опасно соваться на его территорию, но пути назад уже не было. Мы сами предложили ему встречу, так что, не теряя времени, отправились в путь. Выбирались из замка мы под покровом тьмы. Сделать это было необходимо незаметно, так как в округе наверняка есть шпионы Кенро, и он явно заинтересовался, куда это разом отправилось столько магов почти без сопровождения. Наконец, прибыв на место назначения, перед нашим взором предстал небольшой деревянный домик, выглядящий на первый взгляд вполне безобидно. Однако стоило взглянуть на него магическим зрением, и он тут же расцветал от обилия магических плетений на нем. Посланный мной на разведку Куро показал, что в округе затаилось несколько солдат с арбалетами. Впрочем, не приближаясь слишком близко к дому, но держа его в поле видимости. Барон явно подготовился к нашей встрече. Впрочем, это было оправдано. Он тут был явно в меньшинстве и мог позволить себе такую подстраховку. «Говорить буду я. Он весьма нервный персонаж, но меня знает. Так будет проще», — предупредил барон Тонг. Все мы лишь молча кивнули, признавая правоту его слов. Скрипнула открывающаяся дверь, и мы по очереди ввалились внутрь помещения. Конечно же, беспечным никто не был, и каждый явно держал наготове защитное плетение. Однако применять его заранее никто не собирался, чтобы не сорвать переговоры таким актом недоверия. За столом перед нами сидел уже немолодой мужчина, лет 40-50 на вид, с острыми чертами лица и небольшой бородкой. Промелькнувшая седина в его волосах не позволяла определить его точный возраст. Вполне возможно, что он был моложе, чем казался. Некоторые события старят людей сильнее, чем прожитые года. Смотрел он на нас с явным подозрением и чувствовалось, что готов отразить любую неожиданную атаку. Как только мы уселись за выставленный стол, он начал говорить первым. «Давайте не будем разводить политессы. Мы все знаем, зачем здесь собрались. В своем письме вы написали, что знаете некроманта, обосновавшегося поблизости. И только поэтому я здесь. Это, конечно, крайне маловероятно, но все же я здесь. И надеюсь, у вас достаточно чести, чтобы не нападать на меня всей компанией». С грозным прищуром посмотрел он на нас. «Мы не собирались нападать. Пригласили мы тебя навстречу только ради разговора и гарантировали твою безопасность. И не смей сомневаться в моей чести!» Разозлился Тонг, резко ударив кулаком по столу. «Ладно, извини», — перегнул палку. «Тебя я знаю давно и в твоей чести не сомневаюсь. Просто многовато молокососов в твоей компании». Примирительно поднял он руки. «Такое время, мы уже не молоды. Пришла пора молодых. И среди них достаточно достойных людей. Ты это не хуже меня знаешь». «Да-да». «Ну так скажите, зачем позвали меня?» С кислой миной произнес он. «Все довольно просто. Некромант — это твой сосед, барон Кенро», — припечатал Тонг. «Что за бред? Неужели ты думал, я его не проверил? Он же маг жизни. Конечно же, я это сделал в первую очередь!» Вскочил со своего места Готфри. Понять его возмущение было возможно. Я, наверное, тоже так мог отреагировать, если бы он сказал мне, что Артур собирается предать меня. А ведь они состоят в союзе уже долгие годы, в то время как я Артура знаю не так много времени. Это заявление звучало до боли абсурдно. Однако у нас были доказательства, без которых, пожалуй, эти переговоры быстро бы зашли в тупик. «Крис?» Перевел на меня взгляд Тонг. Поняв его взгляд, я выставил на стол артефакт и запустил воспроизведение записанного мной звука. И стоило только записи закончиться, то со стороны нашего собеседника послышался явный скрип зубов. «Ах, он урод! Провел меня, значит! А как разливался соловьем, что ненавидит некромантов и никогда таким не занимался! Я же ведь ему поверил!» Разбушевался маг воды. Распинался он так минут 5 минимум. «Ладно, сам виноват, что доверился. Ведь проверял же. Может, он, конечно, увлекся этим после нашего знакомства. А я дурак, что не заметил. Но теперь уже поздно о чем-то говорить. Но вы понимаете сами, что альянс с ним я расторгну и даже помогу вам с ним разобраться. Так что больше мы с вами не враги. Но что конкретно вы предлагаете? Не зря же вы сюда приперлись. О таком могли бы и по-другому сообщить. Взял себя в руки наш новый временный союзник. Но если бы мы не сделали это лично, то ты мог и не поверить. Но вообще ты прав. У нас есть предложение его уничтожить. Но сперва скажи нам, что думаешь о бароне Касаре. Если он узнает такое, то перейдет на нашу сторону? Даже не пытайтесь. Махнул он рукой. Касар его не предаст. Слишком уж он зависим от него стал. Бегает за ним, как собачонка. И даже то, что Кенра некромант, ничего особо не поменяет. Плохо, конечно, но будем работать с тем, что есть. Тогда есть предложение к тебе. Кенра еще не знает о том, что мы узнали о его некроманской сущности. Так что, конечно, с оговорками, но доверяет тебе. Ты сможешь выманить его из замка к себе? А вы, значится, будете неподалеку и атакуете его? Не пойдет. Чтобы не вызвать подозрений, приглашать придется еще и Касара. К тому же такой маг, как он, сразу почувствует скопление стольких магов в одном месте. Слишком уж вас много. Конечно, можно было бы вас спрятать у магического источника, чтобы скрыть эманации магии. Но вы же сами понимаете, что делать я этого не буду. Ну да, согласись ты на такое, я бы первым тебе не поверил. Тогда другой план. В твоем замке останется только барон Дарк. Мы же рассеемся неподалеку. И в случае осложнений будем ждать сигнала, чтобы прийти на помощь. Думаю, ненадолго удержать их в своем замке ты сможешь, предложил Тонг. Ваш теневик? Перевел он взгляд на меня. А это, пожалуй, сможет сработать. Уж он-то прятаться умеет хорошо. Может, даже сам сможет все исполнить, хоть это и маловероятно. К тому же мне хотелось бы лично убить этого гада. Но вообще этот вариант мне нравится больше. «Значит, идет?» — протянул Тонг ему руку. «Идет», — пожал Годфри ему руку. После принятия соглашения атмосфера в комнате даже немного потеплела. Или мне так показалось. Видимо, до заключения соглашения каждый из нас все еще считал врагом сидящего перед нами человека. Конечно, одно слово не могло гарантировать безопасность, но общую напряженность убрало. Если честно, то давно пора было разорвать этот союз. Слишком уж они обнаглели в последнее время, а нападение на вас мне изначально показалось странным. Конечно, у вас много молодых магов, и грех было не воспользоваться шансом. Но тот факт, что эта молодежь угробила Кельцера и Портера, о многом говорит. Но Кеннера настаивал, что вам просто повезло. Так чего не разорвал союз тогда раньше? Альтернативы другой просто не было. Оставаться без союзников в наших баронствах – это верное самоубийство. Да они бы первые меня и уничтожили, чтобы не иметь под боком неконтролируемого соседа. Это я точно знаю. Ведь на их месте поступил бы точно так же. Усмехнулся он. «Ладно, не будем медлить. Тогда вы с Дарком отправляетесь в замок, а мы, пожалуй, даже заходить внутрь не будем, чтобы не оставить какие-нибудь следы. Не стоит рисковать». Начал подниматься Тонко за стола. «Хорошо», — согласно кивнул он. Когда мы вышли наружу и уже было отправились седлать коней, меня в сторону оттащил профессор. «Крис, подожди минутку». Оттянул он меня за рукав плаща. «Да, ты что-то хотел?» «Мы артефакторы. Люди, которые любят быть готовыми к любой ситуации. Так что и к подобному я был готов, захватив с собой несколько артефактов-ловушек». Усмехнулся старик. «Это... интересно. Однако стоит ли так рисковать и ставить там ловушки? Они ведь первым делом проверят помещение на них». «Конечно, проверят. И ничего не обнаружат». «Уж то-что, защиту от обнаружения магическим зрением я сделать смогу». «Или ты забыл, что я мастер артефакторики?» Посмотрел он на меня обиженным взглядом. «Извините, профессор, был неправ. Вы гений артефакторики». Шутливо поклонился я. «То-то же!» Вскинул он голову. Однако спустя мгновение немного замялся. «Правда, ловушки получились довольно слабыми». Совместить защиту от обнаружения и мощь ловушки крайне сложна. К тому же я работал не в своей профессиональной лаборатории, да и подходящих компонентов особо не было. Так что получилось, что получилось. Ничего, проф, даже это станет большим подспорьем. Так что они делают? Они обездвижат свою цель. Конечно, любой маг сможет с легкостью сбросить это обездвиживание. Но ему для этого понадобится как минимум 1 секунда. Но, думаю, тебе даже такой малости хватит. Да, этого вполне достаточно. Как их устанавливать? Просто прикрепи к сиденью стула. Для активации будет достаточно подать в них простой магический импульс, как я тебе показывал уже. Понял. Еще раз спасибо. Кивнул я. «Эй, мелкий, ты там скоро? Я тебя долго ждать не намерен!» Окликнул меня Годфри, уже сидящий на коне. «Уже иду!» Быстро вскочил я на коня и отправился вслед за ним. До замка мы добрались довольно быстро. Когда он появился на горизонте, Годфри остановился. «Отпусти лошадь, а сам следуй незаметно за мной. Не стоит, чтобы тебя видели, въезжающим в замок». «Хорошо», — кивнул я, понимая его мотивы. Проникновение произошло как по маслу. Двигаясь вслед за бароном, я осматривался, прикидывая возможные пути отхода. Замок, если честно, выглядел немного пустовато. Похоже, барон не очень любит компании людей. Из теней я вышел, лишь когда мы прибыли в точку назначения. «Вот в этом зале мы проведем встречу. Можешь подготовиться». Это была небольшая для замка комнатка со столом в центре и 3 стульями. Похоже, они встречались уже тут ранее. И я не стал медлить, первым делом установив ловушки на 2 стульев, стоящих рядом. «Ты уверен, что их не обнаружат?» Скептически поднял он бровь. «Профессор гарантировал. У него артефакты не дают сбой». Успокоил я его. «Но смотри сам. Рисковать-то ты будешь. Я в любом случае под защитой замка выживу. А вот тебя будут убивать в первую очередь». Лишь усмехнулся он. Осмотрев комнату, я приметил себе место сразу за дверью. Так заходящие сюда маги не заметят меня. И к тому же у меня будет доступ к их спинам. Вообще, если хорошенько подумать, то это мероприятие было действительно крайне рискованным. Особенно для меня. Стоит чему-нибудь пойти не так, и мне может настать конец. Вся надежда только на мои тени и возможность быстро сбежать. Годфри это отлично понимал. Ему в своем замке, центре своей силы, бояться было нечего. Особенно 2 магов. Правда, и убить их самостоятельно он вряд ли сможет. Все же он не такой сильный маг, как хотелось бы. А их будет 2. Многое будет зависеть от их опыта и мастерства. Голая сила — это не 100-процентный показатель. Все же сбежать у них есть все шансы. Но будем надеяться, что у меня все получится. А на крайний случай придется дожидаться подкрепления. «Сообщение я отправил. Думаю, в ближайшие 2 дней они будут тут». Зашел в комнату, потерянный мной из виду, барон. Сидеть тут 2 дней в ожидании, думаю, будет не очень интересно. Вообще, ожидание — это самая неприятная для меня вещь. Даже битвы на грани смерти не так неприятны, как ожидание. Поэтому я решил немного разговорить барона. «Возможно, это не мое дело, но как так получилось, что вы так люто ненавидите некромантов?» Конечно же, я уже знал, что дело в его семье, но вслух такое сказать не отважился. Может, я поступал немного неправильно, напоминая об этом, но мне нужно было знать его истинные мотивы. К тому же сомневаюсь я, что он когда-либо забывал о произошедшем. «Ты просто никогда не встречал ни одного такого. Иначе бы отлично понимал, что это за твари такие!» — огрызнулся он. «Ну, вообще-то встречал. Тот его ученик, крысолют, и лич, про которых говорилось в записи. Я с ними повстречался и убил». «Да?» — по-другому взглянул он на меня. «Тогда, может, ты и понимаешь. Эти хитрые двуличные твари готовы на все, лишь бы не умереть. Вот один такой попался и мне. Давно это было. Тогда заболела моя дочка. Никто не мог понять, чем она болела. Я искал лекаря для нее. И вот вроде бы удача улыбнулась мне. Я встретил мага жизни, который согласился помочь моей дочери. И начиналось-то все довольно неплохо. Он быстро смог поставить ее на ноги. Я был без ума от счастья и приютил его у себя. Даже не задумываясь, почему вообще маг жизни оказался тут. Я понимал, что надолго его не задержу. Ведь даже будь он первым человеком в баронстве после меня, этого было бы мало для такого мага, как он. Однако я сильно ошибся. Нельзя было доверять ему. В один из обычных дней я покинул замок, отправившись на охоту. Когда же я вернулся, то застал в замке лишь поднятые трупы моих бывших солдат. С боем пробившись внутрь замка, мне удалось добраться до самого его источника, где и увидел этого ненавистного мне некроманта, стремившегося подчинить себе источник. Видимо, он побоялся сначала убить меня, даже вдали от замка, опасаясь моей силы. Вот и решил попытаться сначала перехватить контроль за источником и уже с помощью его силы сразиться со мной. По-видимому, он плохо знал механизм работы источника магии. Ведь его план изначально был обречен на провал. Но случилось то, что случилось. Когда я уничтожил этого негодяя, посмевшего покуситься на мой замок, то в замке уже не осталось никого в живых, в том числе и моей семьи. Я до сих пор не понимаю, зачем он это сделал. Если бы он только попросил, то я сам помог ему захватить какой-нибудь соседский замок. Иметь в соседях благодарного тебе мага жизни – это большая удача, но он выбрал другой путь. С тех пор я и ненавижу всех некромантов, без исключения. Только такие подлые твари, как они, могут улыбаться тебе в глаза, а в следующее мгновение убить всю твою семью. История, рассказанная моим собеседником, была, конечно, шокирующей, но немного предсказуемой. Действительно, если бы он вначале задумался о том, откуда тут вообще взялся бесхозный маг жизни, то трижды подумал перед тем, как оставлять его в замке без присмотра. Но тут, скорее всего, оказалась виновата его радость после исцеления дочери. После того, как видишь, что шансов на ее выздоровление почти нет, а потом случается такое чудо, то на многое можно не обратить внимания. Даже не знаю, как бы я поступил в его ситуации. «Соболезную вам. Спасибо». Раздался его сухой голос. Похоже, эти соболезнования он слышал уже не один десяток раз. «Пока мы шли сюда, я видел кое-где символы богини смерти. Значит, вы поклоняетесь ей?» Решил я немного изменить направление разговора. «Да, только Хель, так же как я, способна ненавидеть некромантов. И самое большое наказание не получит именно при встрече с ней». Расползлась по его лицу злорадная улыбка. Меня от нее даже немного передернуло. Такой предвкушающей была эта улыбка. «Ладно, хватит об этом говорить. Можешь использовать комнату по соседству. Ее никто не использует. И слуги туда не заходят. Располагайся. Ожидание будет долгим». Развернулся он и вышел из комнаты. «Благодарю», — лишь успел сказать я напоследок. Комната, предоставленная мне, выглядела довольно пустынной и пыльной. Но главное, даже кровать тут была. Но использовать я ее не собирался. В условно-враждебном замке я предпочту спать в своих тенях. Что я и сделал, проваливаясь в ласковые объятия тьмы.